Глава 5. Студенты переглянулись между собой. Некоторые присвистнули, кто-то засмеялся. Я стала красная, как рак. Вдруг захотелось плакать. Конечно, я ему не сестра. Я бы даже не подумала обижаться на эту фразу, но тон голоса и тот смысл, который Кирилл заложил в слова, меня просто убил наповал. Будто его сестрой назвали какого-то маргинала или обезьяну в зоопарке. Зачем это надо было делать вот так при всех? Ему дома мало оскорблений. Хочется еще и прилюдного порицания. «Ну, дела», — протянул полноватый парень, что сидел передо мной. «Эй, не кисни, на радуге зависни», — подмигнул он мне и засмеялся. Похоже, он отвечает в этой группе за балагурство. Я попыталась изобразить подобие улыбки, но вышел кривой и нервный оскал, да и пальцы слишком сильно вцепились в планшет, который я зачем-то обняла, как родной, что выдавало не лучшее душевное состояние. «Меня Даня зовут. Отомри ты уже!» — позвал он меня более настойчиво, когда я на это ничего не ответила. «Идем, все ушли давно». Я моргнула влажными глазами и поняла, что мы и в самом деле стоим в аудитории вдвоем. Я с планшетом, Даня со мной. Молча взяла сумку и последовала за ним из кабинета. Мы дошли вместе до машины. Даня, видимо, сам по себе парень неплохой, пытался разговорить меня и не вел себя как урод, хоть и тоже, как остальные ребята, был чьим-то богатым сыном. Не то, что некоторые. Я даже отвечала на его вопросы и засмеялась пару раз. «Давай не тухни, до завтра», — подмигнул Даня мне и помог сесть в авто, где меня уже ожидал Кирилл. «Ну, наконец-то!» — недовольно высказался парень. «В следующий раз пойдешь пешком, когда вдоволь натреплешься с этим болваном!» «Трогай!» — сказал он водителю, хлопнув по спинке его кресла рукой, и тот послушно завел мотор. Села и снова как на иголках. Эти поездки с Кириллом в машине просто невыносимы для меня морально, а ведь это только вторая. Но придется так ездить целый год». Гнетущее настроение юноши я чувствовала на себе, будто бы у него куча бед, а всему виной Лиза Александрова. И зачем только Павел решил нас отдать в одну группу? Хотя бы в разных аудиториях, пусть и в одном заведении, мне было бы куда легче. Я же в конце года от такой жизни седая стану и с дергающимся глазом. В старом заведении меня любили, и никто не обижал. Моя неокрепшая еще психика просто не готова к такому внезапному прессингу сводного братца. Машина остановилась возле дома, и я стала нервно дергать ручку двери, которая почему-то не хотела поддаваться. Парень повернул голову и хмуро наблюдал за моими попытками справиться с ней неловкими пальцами. «Ну ты и бестолочь!» — вздохнул он и покачал головой, а потом протянул прямо через меня руку и нажал на ручку. На миг я забыла, что нужно дышать. Ощущение его руки на мне даже через одежду опалило будто огнем, хотя через ткань чувствовалось лишь еле различимое тепло. Когда дверь поддалась, я отпихнула от себя Кирилла, который просто еще не успел убрать руку и вряд ли задержал бы ее на мне дольше положенного. Я не могла больше терпеть его прикосновения, пусть даже без какого-либо особенного смысла. Пулей выскочила, чувствуя, как развиваются за спиной распавшиеся в очередной раз волосы от быстрой ходьбы, и как приятно остужает мягкий воздух сентября мои пылающие щеки. В доме никого не было, кроме домработницы Ирины. Я прошла в свою комнату, что была мне крепостью, бросила сумку на пол и упала на кровать звездой. Сама не знаю, почему так разволновалась, как дура вела себя. Ну, дотронулся он чуть, и что? Неумышленно же, ведь я и вправду не могла открыть сама эту дверь, потому что опять-таки перенервничала. А перенервничала из-за Кирилла. Как посмотрит на меня своим фирменным взглядом, так и мозги мои отключаются сразу. Совсем брат меня уже запугал своими нападками. Даже лицо захотелось остудить. Пошла в ванную и плеснула прохладной водой на кожу. Стало легче. Походила по комнате. Места не могла никак найти себе. Завтра будет день еще более сложный. Как опять завтра ехать с ним в одной машине? Он даже когда молчит, мне нелегко. А если уж заговорит, конец всему. Но чем я так привинилась перед ним? Хоть бы сказал. Нагрубил на людях сегодня, нагрубит и еще. А что же он будет вытворять дальше наедине? Он уже показал не раз, что он не собирается соблюдать мою психологическую зону комфорта. Пихнул в бок вчера у фильтра с водой — раз. Снял заколку с волос — два. Протянул руку через меня, когда мог бы выйти и открыть дверь машины со стороны улицы — три. Спокойствие. Только спокойствие. Втянула воздуха и начала считать про себя до 10. Вроде бы отпустила. Он не должен видеть мою реакцию. Боюсь я его или нет, мне нужно держать покер-фейс, иначе так и будет меня ковырять. А так, реакции не будет, и ему вскоре надоест. Хоть на автобусе езди на учебу, да родители не поймут. И никто не поймет, станут задавать неудобные вопросы. Придется все-таки с ним сидеть в одной машине. Сяду завтра вперед, а он пусть катается на задних рядах. Ближе к вечеру я решила пройтись по улице с музыкой в ушах. Я гуляю так часами одна, и мне вовсе не скучно. Это только мое время, время музыки и улиц. Переоделась в свой любимый джинсовый сарафан, белую маечку и носки, пошла обувать кеды. Уже на выходе, стоя с ключами в руках, затормозила, искала песню в плейлисте. Меня небрежно оттеснили в сторону. Кирилл со спортивной сумкой на плече пробирался к двери, которую я невольно загородила. «Поаккуратнее нельзя?» — кинула ему в спину. «А чё ты раскорячилась у двери?» — не остался братик в долгу. «Отойди дальше и можешь хоть лечь на полу, я тебе слова не скажу». «Отстань от меня!» — грубо буркнула ему. «Достал уже за сегодня». «Я к тебе не приставал», — сделал он такое лицо, как будто я вызываю у него крайнее отвращение, и пристал бы он ко мне разве что в параллельной вселенной, где все наоборот. «Возомнила о себе чучело. Мечтай дальше». Парень вышел и хлопнул дверью. Я мигом вскипела и снова принялась считать до 10 про себя, шумно вдыхая воздух, и мысленно приказала себе успокоиться. Спустя пару минут мне удалось восстановить равновесие настолько, что уже не хотелось бежать за ним следом и мутузить по голове чем-нибудь тяжелым. «Прогресс. Я уже умею успокаиваться после стычки с братом за 2 минуты. Поаплодируйте Лизе стоя». Включила музыку и вышла на улицу. Домашнего задания нам не давали, и сегодняшний вечер прошел так, будто лето и не кончалось. На самом деле это лишь иллюзия, и завтра начнутся все прелести учебного года. Я собирала сумку, опираясь на расписание в планшете. Возьму с собой тетрадь, ручку и блокнот с карандашом. Я всегда ношу его с собой, чтобы порисовать в перерывах. И обязательно несколько резинок для волос. Научена уже горьким опытом. Погасила свет и улеглась в постель. Судя по звукам из окна, которое выходило на сторону крыльца дома, Кирилл все еще общался после тренировки со своими друзьями. Были слышны их разговоры, фырканье байков и звонкий смех девчонок. Как они только не боятся кататься с ним. Я бы умерла со страху на этом байке, даже если бы водитель вез меня со скоростью беременной черепахи. Сон не шел, и я зашла в соцсети. Сразу же в ленте замелькали фотки Светки с довольно симпатичным, но очень уж взрослым парнем Женей. У них все завертелось не на шутку. Поболтали немного с Литвиновой, рассказала ей о выходках братца. Она снова его ругала, на чем свет стоит, но легче мне от этого не стало. Договорились с ней, что завтра она придет в гости после занятий и расскажет свои последние новости. Когда я заблокировала экран телефона и положила его на тумбочку, за окном было уже тихо. Друзья-байкеры разошлись по домам. Ну, теперь можно и спать ложиться. Завтра сложный день. Мне нужно быть отдохнувшей и полной сил. Чувствую, они мне еще ой как понадобятся. Утро следующего учебного дня прошло спокойно. Как всегда, ко времени, когда нам нужно было выезжать, родителей уже не было дома. Кирилл крутился в кухне вместе со мной за завтраком, но ни слова не проронил. Что ж, так даже проще. Поиграем в молчанку. Но, к моему огорчению, радость длилась недолго. «Колготками шевели, а то еще опоздаем. Не хочу из-за тебя отрабатывать наказание», — услышала я голос брата. Опоздала это всего один раз, и то потому, что не знала, куда идти. А Кирилл, между прочим, должен был меня проводить. Судя по словам Эльвиры Львовны вчера, преподаватели надеялись на него, но парень всех проигнорировал. Что теперь так грубо меня торопить, как будто в опоздании была моя вина? Я не ответила, не хотелось портить себе настроение на весь день, сцепившись в очередной раз с ним. Все равно уже доела свой завтрак. Убрала посуду в мойку и пошла собираться. Взяла сумку, спустилась вниз. Кирилл сидел на краю дивана и крутил телефон в руке. Увидев меня, он сорвался с места и зашагал к двери. Переодетые в форму, мы вышли из дома и направились к авто. Парень сел сзади, а я подошла к передней двери. Только открыла, как услышала голос водителя. «Извините, Елизавета, но детям вашей семьи запрещено ездить спереди». Захлопала удивленно глазами. Вот почему Кирилл изначально садился на заднее сиденье. Он знал, что вперед его не пустят. «Почему?» «В целях безопасности. Садитесь сзади», — ответил спокойным, но не терпящим возражений тоном мужчина. «Похоже, у него инструкция от Павла Сергеевича, и тут я бессильна его переубедить». Вздохнула и села к Кириллу. Он поглядывал на меня с озорным огоньком в серых глазах. Его позабавило, как меня только что отбрил водитель. «А ты думала, мне очень хочется сидеть тут с тобой, да, Гуфи?» — съязвил он. «Это взаимно», — мило улыбнулась я ему, и его улыба погасла, а взгляд снова стал куда более жестким. Лицо парня было таким, будто я первая в его жизни девчонка, заявившая о том, что не очень-то и хочется сидеть с ним рядом. Отвернулась к окну, разглядывая дома, что проносились мимо. «Кирилл, а что за наказание в академии? Как это выглядит?» — спросила брата, вспомнив его утреннюю фразу об опозданиях. «На что фантазии хватит у того, перед кем провинился? От мытья полов до решения упражнений и песен на всю аудиторию», — ответил он, не поворачивая головы. «Песен?» — изогнула я бровь. «Ну да, песен», — глянул на меня, как на тупую. «Это когда под музыку слова воют. Ты же знаешь, вон эту свою шарманку постоянно мотаешь», — кивнул он на телефон в моей руке. «И ты пел?» — закусила губу от рвущегося смеха, представив воющего песню Кирилла на всю аудиторию. «А какую песню выбрал? Киркорова или Баскова?» Не выдержала и покатилась со смеху. В голове вспыхнул настолько яркий образ поющего братца с такими же сурово насупленными бровями, как сейчас. Даже не знаю, что это на меня нашло. Буйная фантазия делает свое дело. Чем я только думала, цепляя его? «Так!» — вскинулся парень, обрывая мой смех. «Отстань! Шутки свои, кому за 200, не вздумай в академии озвучивать, опозоришься. И вообще, рот поменьше открывай, особенно при мне». Умеет сбить настрой. Веселье мое мигом улетело, я поджала губы и замолчала опять.